С ума сходишь. Она Морт. На кого еще ей работать? Мортов тоже можно подкупить. Они же не машины, не роботы. Особенно шлюхи, нервно пробормотал Рэм, понимая, что он действительно похож на сумасшедшего. Успокойся, Рэм. Подумай лучше о том, что скажет Гатар, когда я расскажу ему, чем ты на самом деле занимался, пока я распутывала это дело, самодовольно заявила пальчики, подарила ему убийственно презрительный взгляд и вернулась к маникюру. «Да мне тоже найдется, что ему рассказать», — фыркнул Рэм. Тупо уставился на монитор своего терминала и нахмурился, вспоминая. «Он же что-то хотел. Что-то хотел посмотреть. Например?» — безразлично поинтересовалась пальчики. «Увидишь. Я тут такого понаходил». «Может, не стоило?» — странно посмотрела на него коллега, и в ее глазах Консворт увидел какое-то новое выражение. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» — спросил он. «Иногда правды лучше не знать», — уклончиво ответила женщина и отвела взгляд. «Ответ истинного дознавателя». Пальчики равнодушно пожала плечиками. «Мой тебе совет, Рэм. Не лезь туда, где тебя видеть не хотят». Консворт раздраженно скривился, пропустив ее слова мимо ушей. «Так, что он хотел?» Он хотел проверить кого-то из погибших. Кого-то из халомеров. А, Реддину. Точно. Вчера он наткнулся на ее дело и думал изучить его на досуге. Пальцы легли на клавиатуру, вводя в терминал привычные команды. Некоторые из них он не смог бы произнести вслух, зато вслепую набрал бы за считанные секунды и нигде бы не ошибся. Итак, здравствуй, Аша. Погибшая от несчастного случая на планете Салакер. Рэм попытался отстраниться от происходящего. Теперь он не останется в одиночестве и ночевать будет в коридоре. На коврике ляжет, а в комнату не пойдет. Отчего-то не было в нем уверенности, что он сможет удержаться от соблазна Сью. Больше всего на свете Рэм хотел трахнуть эту секс-бомбу. Грубо. По-звериному. В конце концов, что он теряет? После расследования ему наверняка устроят веселую жизнь либо Нувала, либо еще кто из благородных. Мало ли, чьи интересы он задел, пока ползал по секретным архивам. Могут и из осторожности убрать. Так, стоп, хватит, пошли работать, Рэм. У нас на повестке дня Аша Реддина и ее таинственная гибель в авиакатастрофе на Салакере. Ну, хоть здесь обошлось без ливня. Хотя было бы интересно, если бы в смерти жены Ванерута тоже оказался бы след ливней Рамонов. Тогда Рэм взял бы себя за шиворот и заставил бы оформить запрос на арест Майзера. И наверняка узнал бы массу интересных новостей из мира высокой политики. А потом его обледенелый труп выбросили бы где-нибудь на космической свалке или просто оставили бы на орбите. Рэм посмотрел на фотографию улыбающейся женщины в военной форме. Симпатичная. Не красавица, конечно, но на вид приятная. Волосы пушистые, такие светлые. Нос маленький. Правда, левый глаз такое чувство немного больше правого. Или она просто так смотрит? Не суть. Реддин и род не самый именитый. Особой власти у них нет, богатством не отличаются. Зато имеют поместье на Приме. Ага, также есть земля на Нуслайте. Брак с Ванерутом законен и засвидетельствован перед калькуляторами. Хм. Рэм сразу зауважал пропавшего в глубине военачальника. В свадьбе Аши и Ванерута не было политики. Получается, любовь в чистом ее проявлении. Неравный брак — это так романтично? Если, конечно, тебе не устраивают авиакатастрофу вскоре после свадьбы. На Консворта вновь накатила волна азарта. Перед глазами поползли столбики цифр, имен, фотографий, видеографий, видеозаписей, отчеты, доклады, трансферы. Рэм замер, наткнувшись взглядом на знакомую фамилию. Герард Айдар. Посетил планету за неделю до гибели Аши Реддина. Отбыл на следующий день после ее смерти. Сын казненного за измену кланса Айдара. Погиб через два дня после прибытия на Ливень. Убит во время ограбления. Проклятье. Есть след. Есть. Надо рисковать. Рэм хищно улыбнулся. Открыл панель запроса на арест и надолго задумался. А стоит ли? Есть ли смысл так подставлять собственную шкуру? Если именем инсигнии и императора притащить в дом раскаяния представителя древнего рода, то ты, конечно, выбьешь из него нужные показания. Но после этого жизнь дознавателя покажется кошмаром. Консворт слышал истории такого толка, и Нувал на них намекал. Рэм положил руки на стол. Пальцы легли на клавиатуру. Несколько букв. Ввод. И машина тронется. Загадки раскроются. И имя Консворта будут произносить в коридорах дома раскаяния с опасливым шепотом. Или с глумливой усмешкой. Он почувствовал, как задергалось правое веко, коснулся его пальцем, не сводя глаз с фотографии Риддины. Адова канитель, где бы взять смелости и сил? Стало жарко, и дознаватель расстегнул верхнюю пуговицу рубахи. Облизнул пересохшие губы и быстро набрал «Майзер Рамон». Вот и все. Осталась последняя клавиша, и после нее уже ничего не остановишь. Приказ разлетится по всем системам, транслируясь через спутники калькуляции, и каждый мертвец, включенный в сеть, будет отсылать сигнал тревоги, если заметит Майзера Рамона. Братья Кнута из оперативных отделов ринутся на поиски преступника, чтобы доставить его на приму как можно быстрее. Сначала они, конечно, изумятся приказу, но вряд ли посмеют ослушаться. Попытаются пробиться через охрану Рамона. Может, будет перестрелка. Кто-то, возможно, погибнет. Рухнут привычные устои, когда за решеткой окажется предводитель древнего рода по обвинению в заговоре против правящей династии. Адова канитель. Как же много может случиться, если Рэм просто нажмет кнопку? А если он ошибается? И сейчас, когда прибудет этот пленный с Нуслайта, выяснится, что в случае с убийством О'Гара Рамоны и рядом не стояли. А во главе старого заговора стоит не Майзер, а кто-то из Айдаров. Может быть, Герард был маньяком и убивал ради удовольствия. Потому и убийства Халомеров прекратились с его гибелью. Чем не версия? «Прибыли арестованные», — сказала Пальчики. Он перехватил ее взгляд, и внизу живота опять предательски шевельнулось. Они же спали когда-то вместе. И это было весьма неплохо. Она так мило стонет во время секса. Может быть, еще разик? Как тогда, когда ему захотелось ее в кабинете Гатара, пока старика не было на месте. Он стащит с нее трусики, положит ее на стол. Рэм стиснул зубы и в очередной раз проклял свою слабость. «Тогда пойдем допросим», — сказал он. Поднялся, глядя на мигающий запрос, сглотнул, решаясь, и нажал «ввод». «Будь что будет». Подозреваемый Эвар Мараин оказался симпатичным молодым человеком с красивыми карими глазами, длинными ресницами и кучерявой шапкой рыжих волос. Панический взгляд парнишки был прикован к столу, на котором Пальчики, уже переодевшаяся в алое, бережно раскладывала пыточные инструменты. Щипцы, иглы, маленькие тиски для пальцев, крючья, зажимы, скальпели, цепи. Набор мастера заплечных дел можно было описывать еще долго. Рэм не любил эти инструменты. Он всегда мысленно примерял их к себе. Представлял, как под раскаленной иглой лопается проколотый глаз. Как ему пилят кости, как выламывают ногти, как бьют током, как режут плоть, как выдергивают суставы, как кромсают, колют, рвут, растворяют, жарят. Пальчики взяла клещи, нарочито сексуально облизнула губы, бросив взгляд на арестованного. Рэма передернула, а юношу начала бить крупная дрожь. «Я все скажу!» — вдруг выпалил Эвар. «Я все скажу! Но мы не виноваты! Мы не хотели убивать Диан! Мы не знали! Прошу вас, не надо! Я все скажу! Я все подпишу! Мы не знали, что там будет Диан. Если бы мы знали, то мы никогда...» Пальчики с победным видом посмотрела на Рэма, которому вдруг стало так скучно, так уныло и тоскливо. «Мы слушаем тебя, Эвар». И Мараин заговорил. Сбивчиво, с мольбой ловя взгляд пальчиков, он каялся и рыдал, рассказывая детали своего преступления. Юноша во всем сознался. Как в организации убийства Ноя Агара и его внука, которое замыслил для инициации выборов на Нуслайте, желая привести к власти своего отца, так и в найме убийцы, устранившего свидетелей на Прокхате. Он же поведал о том, что арест Беллы, которая должна была произнести кодовую фразу загипнотизированному охраннику, спутал ему все карты, и потому пришлось поднимать старые связи и просить об услуге гостившего на Приме Доди Малахина. Тот был не в курсе планов своего приятеля, но охотно помог. Подумал, что участвует в розыгрыше, и прозрел лишь потом, когда узнал, к чему привела его помощь. Зачем он застрелился и застрелил свою жену, Эвар не знал. В общем, все оказалось так банально, так скучно. Но Рэм и здесь умудрился вляпаться в дерьмо по уши. Пальчики оказались на коне, а вот консворт не удел. Дознаватель вышел из камеры, прислонился к стене спиной и затылком, прикрыл глаза. Запрос на Майзера уже ушел. Сбежать, что ли? Очень хотелось домой. Может, ему повезет, и он сумеет хотя бы еще один разик посидеть в любимом кресле, посмотреть на сонливого старика из соседней квартиры, отдыхающего во внутреннем саду. Рэм отлепился от стены и зашагал в рабочий кабинет. Кончено? Все кончено? Дело раскрыто? А как же те старые убийства? Что с ними будет? Консворт возмущенно фыркнул. Отставить панику. Привезут Майзера, и они потолкуют. Обстоятельно потолкуют. А после хоть потоп. Главное — посмотреть в глаза Рамону и понять, прищучил ли ты изменника или облажался по полной программе. Голова просто раскалывалась. Он сел перед монитором, массируя виски, и уставился невидящим взглядом на видеографию Реддина. Почему-то ему было приятно смотреть на нее. В душе становилось как-то теплее, спокойнее. Несмотря на то, что тело колотило противная дрожь, будто от слабости. Внизу, чуть ниже фотографии, висел статус запроса на арест Майзера Рамона. В процессе. Ох, заварил ты кашу, Рэм. Ох, заварил. Но отступать нельзя. Если он невиновен, значит, Дор Консворт попытает счастье в качестве частного детектива, ну или сдохнет где-нибудь в трущобах от чего-нибудь жуткого и непременно случайного. Прошло, наверное, около получаса, прежде чем торжествующая пальчики вернулась в кабинет. Вошла, победно улыбаясь. Бросила взгляд на подавленного консворта. Тот никак не отреагировал на ее появление. События последних дней выжали его эмоции досуха. Осталась только чудовищная усталость. Он даже не злился на нее из-за словея. Рэм умел проигрывать с достоинством. Пальчики уселась на свое рабочее место, посмотрела на монитор, и ее улыбка тут же погасла. Дознавательница в ужасе уставилась на Рэма. «Что ты наделал, идиот?» Консворт пожал плечами, понимая, что вызвало такую реакцию. Майзер все-таки видная фигура в империи, а запросы одного дознавателя всегда становятся известны коллегам. «Дело закрыто, Рэм! Ты должен отозвать запрос!» Он устало хмыкнул, прислушиваясь к собственным ощущениям. Будет ли он хорошим дознавателем, получив инсигнию и испугавшись допроса какого-то там наместника? Вряд ли. Нет, он будет умным дознавателем. Но хорошим ли? «Рэм», — жалобно протянула пальчики, — «пожалуйста, отзови свой запрос. Пожалей хотя бы себя». «У каждого из нас «Должен быть свой словей», — тускло сообщил Рэм и отстраненно ткнул в название нуслайтовского корпуса «Стальной клык», где прежде служила Ашариддина. Скучая, вызвал боевую статистику пропавшего подразделения и обмер. Медленно потянулся к клавиатуре, набрал Ваннеррут и запустил поиск в новостных базах данных. Тишина. Глухо. Ничего нет. Никаких новостей про Холомера и его солдат, но... «Эмма», — прохрипел Рэм, — «иди сюда». Военные пирамиды корпусов обновлялись раз в сутки. Эдакое генеалогическое древо, где можно проследить, кто в чьем подчинении находится, и как изменилась его позиция за последние 24 часа. Каждый вечер калькуляторы отсылали запросы на пересчет рейтинга и получали ответ от встроенных в бойцов датчиков. Если таковой приходил, то солдат считался живым, а его имя в пирамиде подсвечивалось зеленым. «Что еще?» — на пальчики было жалко смотреть. «Да чего она боится-то?» «Ты знаешь, что Ваннеррут жив?» — облизнул пересохшие губы Рэм. Дознавательница вздрогнула. «Адова канитель! Да тут почти весь корпус зеленым светится! Ты смотри сюда, смотри!» Консворт возбужденно заерзал в кресле. «Стальной клык вернулся! Вот это новость!» Пальчики медленно поднялась из-за стола, хлопнула ящиком и что-то в него положила. Или взяла. «Чай свой опять, что ли?» Рэм, если честно, не следил. Его полностью захватила зеленая пирамида военного корпуса. «Адова канитель! Их не было 20 лет, и они вернулись! Ты слышала ту историю про Ваннеррута Холомера, а?» Пальчики подошла к нему, встала за спиной и уставилась в монитор. «Вот это да! Вот это да!» — продолжал Рэм. Даже страх перед арестом Рамона ушел на задний план. Чего бояться, когда тут такое происходит? Дознавательница наклонилась вперед, вглядываясь в пирамиду. «Ты видишь, Эмма? Они вернулись. Проклятье!» Рэм принялся проматывать звания, мучительно вспоминая нужное. «Кем он был? Адова канитель, кем он был?» Глаза сами наткнулись на знакомую фамилию. Лейк Консворт. Тактик Стального Клыка. Табло с именем его отца горело зеленым светом. «Мой отец вернулся», — прошептал Рэм. И тут что-то укололо его в шею. Тело моментально перестало слушаться, и Консворт завалился на бок, повиснув в кресле. «Лоден Великий, какой же ты идиот, Рэм», — с горечью сказала пальчики. «Отчаянный, сумасшедший идиот». Рэм не мог пошевелиться. «Почему у тебя такой поганый характер, а?» — продолжала причитать пальчики. В отражении монитора он видел, как она спрятала шприц. «Был бы ты вменяемым человеком, они бы не поступили так с тобой. Но ты же так не умеешь. Ты же дознаватель, да? Тупой ублюдок!» Рэм чувствовал, как немеет тело, как опухают губы. Перед глазами так и торчало звание тактика и имя отца. «Здравствуй, папа. Значит, не свидимся». Интересно, она отключила камеру? Или у него еще есть шанс? «Я сделаю для тебя все, что смогу», — произнесла загадочную фразу пальчики. «Но ты ведь сам нарвался. Они не могут тебе доверять. Они уверены, что ты можешь сказать или сделать лишнее. А людям не нужна эта правда, Рэм. Это тайна, а ты... Ты сам себя подставил. Ты и твой дурацкий характер. Еще и Рамона решил взять». Пальчики шумно вздохнула, подняла глаза к потолку, словно стараясь удержаться от слез. «Прости меня. Я должна была удерживать тебя от твоих дурацких расследований. Но разве тебя можно удержать?» Он не понимал, о чем говорит Эмма, но ему послышалось восхищение в ее голосе. Дверь в их кабинет отворилась, и на пороге появилась Сью. Жрица переглянулась с пальчиками и, соблазнительно покачивая бедрами, двинулась к Рэму. «Он готов?» — промурлыкала она. Дознавательница резко кивнула. Консворт заметил, как дрожат ее губы. «Вы хорошо работаете, Эмма. Хозяин будет вами доволен». Жрица посмотрела Рэму в глаза и улыбнулась, а затем неожиданно ударила себя по лицу, потом еще раз. Девушка обогнула стол, разрывая на себе платье, остановилась рядом с обездвиженным Рэмом. «Ты меня хотел? Ты меня получишь», — шепнула она и еще раз ударила сама себя. Несмотря на то, что он не мог пошевелиться, в штанах опять стало тесно. «О, адова канитель, какое же у нее сочное тело!» «Вы готовы, Досса Леонот?» — шлюха посмотрела на дознавательницу. Та кивнула и Сью, размахнувшись сильным ударом, вырубила Эмму. Пальчики бросила на стол, а затем тело бывшей, Рэм уже все понял, коллеги неуклюже соскользнуло на пол. Консворту захотелось понимающе улыбнуться. Картину он себе уже представлял. Обезумевший дознаватель нападает на Доссу Леонот, а затем насилует шлюху Морта, после чего, разумеется, гибнет. Запрос на арест Рамона лишь дополнит картину. Жрица вытащила консворта из кресла, попутно отметив его возбуждение. Улыбнулась ласково и тепло, как соскучившаяся любовница, и положила Рэма на спину. Бережно расстегнула ему штаны и, не сводя с него смеющегося взгляда, начала стягивать их. Внизу живота сладко ныло, тянуло и горело. Только одно могло успокоить беснующееся в груди желание — тело Сью. И сейчас Рэму было плевать на все заговоры, на все убийства и на собственную смерть. Лишь бы только почувствовать ее. Лишь бы только оказаться внутри. Девушка, наконец, стащила с него штаны и, соблазнительно изгибаясь, поднялась выше. Между их лицами было не больше пары сантиметров. Черные глаза Сью гипнотизировали его, сводили с ума. Он просто тонул в них, ощущая теплое и нежное дыхание, чувствуя, как девушка медленно трется об него, и в ней пробуждается страсть. «Тебе понравится, поверь мне», — улыбнулась она. Рэму уже нравилось. Он предвкушал тот момент, который вот-вот должен был случиться. Он любовался тем, как изгибается ее тело. Он наслаждался, слушая, как сбивается ее сладкое дыхание. Единственное, о чем он сейчас жалел, это о том, что не может пошевелиться. Ему так хотелось обнять девушку, коснуться языком ее напрягшихся сосков. Сью, пристально глядя ему в глаза, скользнула рукой между ног. «Адова канитель, сколько в ее взоре сосредоточенной страсти!» Рамахнул, почувствовав жар ее тела. А девушка коротко вздохнула, принимая его в себя, и улыбнулась. «Так непривычно не задавать вопросы», — сказала Сью. Закусив нижнюю губу, она принялась медленно двигать бедрами. Каждое ее движение наполняло консворта безумным восторгом. Ничего более приятного он никогда прежде не испытывал. Скорее всего, это и было действие токсина, но сейчас он об этом, конечно, не думал. Сейчас ему хотелось раствориться в ней, стать ею. Любить ее всегда. Вечно. И никогда не останавливаться. «Редко, когда я получаю такое удовольствие», — сбивающимся голосом сказала Сью. Лицо ее раскраснелось, взгляд затуманился. «Работа убивает все». Дыхание девушки участилось, она легла ему на грудь, ускоряя свои движения, и сладко застонала. Рэм вдруг почувствовал, как сила вернулась к нему, как дернулась рука, коснувшись ее бедра. В следующий миг он уже обнимал Сью, стремясь ей навстречу. «Да, да, ты молодец», — повторяла обезумевшая Сью и двигалась все быстрее, все сильнее. Рэм вспыхнул и перекатился, перевернув девушку на спину. На миг он остановился, глядя ей в глаза. Коснулся пальцами пухлых губ, погладил по бархатистой щеке, на которой уже начал наливаться синеватый след от удара. Провел рукой по волосам, по плечу, по груди. Сью улыбнулась, закусила губу. «Давай», — шепнула она. Рэм овладел ею. Нежно, но сильно, со всей страстью. Слушая ее стоны, ощущая ее тело, он рвался вперед, стараясь проникнуть еще глубже. Попытаться хотя бы на миг стать ее частью, стать ею. Обвившая его руками Сью царапала ему спину и сходила с ума от наслаждения, а Рэм с каждым движением все ближе и ближе приближался к звенящей пустоте. И когда они кончили одновременно, бурно содрогаясь всем телом, то Консворт без сил рухнул на девушку и растворился в темноте небытия с победной улыбкой. Последней мыслью было сожаление, что он так и не увидит глаза Майзера при аресте. Да и ареста, увы, уже не будет. Сарат, Малкон. 16-й день. Этого мира словно и не существовало. Он шумел где-то на периферии сознания, целиком и полностью занятого тяжелыми мыслями. Все эти торжественные шеренги рыцарей гнева на аллеях, все эти облепившие ворота журналисты, весь этот проклятый ненавистный императорский сад были для прибывшего на приму Церата Малкона ничем. Пустым местом. Жирными мухами, облепившими кусок дерьма. Раздор потерян. 20 лет жизни пошли псу под хвост. От былого богатства и могущества остался пшик. Он разорен. Разорен и уничтожен. Почти все его родственники мертвы, а у него нет даже возможности знать об истинном положении вещей. Все попытки выяснить правду разбились о вежливое равнодушие офицеров связи. Скорпу упрямо молчали на все его запросы. Но почему? Он же наместник. Он имеет право знать, что происходит в его системе, на его планете. Церат пробовал объяснить это холодно улыбающимся лицам, но никто из них так и не нарушил приказа. Система в карантине. Идет армейская операция, простите, но, к сожалению, мы не можем ответить вам на этот вопрос. Малкон стоял у высокого окна и смотрел сквозь стекло на изумрудный ковер пушистых трав, залитых солнечным светом. На душе наместника было тускло. В нем неистово сражались два чувства — ненависть и отчаяние. Все взаимосвязано, и виноваты, и известны. Темная глубина, но почему так вышло? Почему он решился на эту проклятую колонизацию? Зачем он это сделал? Ах, если бы время можно было повернуть вспять, Церат никогда бы не выдвинул свою кандидатуру на заселение новой планеты. Колонизация? Спасибо, стоек, не надо. Пусть кто-то другой строит новый великий мир в одиночку. Проклятье, зачем он вызвался? Ведь сразу было ясно, что стоек не окажет им никакой поддержки, что он больше увлечен наращиванием мускулов и гневными взглядами в адрес чужих систем, чем внутренними проблемами. Прежде, а Церат любил повозиться в архивах, колонизация была общим делом. Все планеты старались помочь тем, кто высаживался на новых землях, ресурсами, техникой, деньгами. Тогда человечество действительно было единым. Тогда оно еще помнило заветы Лодана. Сейчас все иначе. Сейчас мир изменился, и Церату стоило подумать об этом, прежде чем брать на себя этот проклятый ненужный империи раздор. Но кто же знал? Кто мог просто предположить, что так будет? Ведь новая колония была на границе с глубиной. Это же аванпост человечества. Его крепостная стена. Какая муха укусила стойка, который выделил на охрану пределов всего лишь по одной эскадрилье карателей и триумфаторов, в то время как покой Примы или Салакера, находящихся в центре известного людям мира, сторожит по 2-3 корпуса? Церат ощерился от злости. Наверняка их атаковали тараканы, это неоспоримо. Кто еще мог прийти из глубины? Скорее всего, рухнула где-нибудь на южном полушарии принцесса инсектоидов, запущенная невидимой скрывающейся среди звезд маткой, и начала строгать армию. И только после того, как исчезла связь с системой раздора, император зашевелился. Только после этого выделил 2 корпуса, а затем еще и объявил сбор наместников. Безумный ублюдок. Малкон отошел от окна, сцепив руки за спиной. Прошелся по просторному залу, служащему ему комнатой отдыха. Горящим взором окинул десятки картин в позолоченных рамах, дорогую лепнину на сводах, элитные ковры, застилающие мраморные плиты на полу. Интересно, уцелел ли дядя Эраст? Немного сумасшедший родственник отстроил на раздоре первый музей искусств. Он был так одержим этой идеей. Он столько сил и средств положил на терраформирование каменных склонов для того, чтобы подготовить достойную площадку. Сейчас Эраст, оставшийся на планете, наверняка мертв. Так же, как мертвы все его братья, их жены, их дети, их внуки. Темная глубина. Из рода Малконов, одного из самых многочисленных родов Империи, осталась только ветка Церата. И то только потому, что месяц назад его семью пригласил Майзер Раммон. Грех было отказаться от шанса побывать на планете чудес. На великолепном Ливне. Фиала так мечтала его увидеть. Лучше бы он отказался. Тогда бы Церату было бы не так больно. «Глупец», — прорычал Малкон, — «вечно думаешь только о себе. Хотел бы ты, чтобы Фиала осталась на раздоре, а?» Его милая, нежная, добрейшая Фиала. Его единственное утешение в этом поганом мире, где он последний представитель мертвого рода. Где он наместник без планеты, где он... Громко пискнул брошенный на кровати коммуникатор, и Церат вздрогнул от этого звука. Посмотрел в ту сторону. Время пришло. Майзер Раммон понимал проблемы Малкона. И он, и нелюдимый Алон Гос, часто бывающий на Ливне, направление стойко смотрели мрачно, без энтузиазма. Но слава Лодену, удачный брак с девчонкой Скорпов немного утихомирил Халамера. Удержал безумца от войны с соседями. Жаль только, что ума не прибавил. Вот только теперь великолепная Диан мертва, и новый мир грозил рухнуть в любую секунду. «Началось, Церат. Он что-то подозревает. В калькуляцию ушел приказ арестовать Майзера», — гласило анонимное сообщение. Малкон даже сел от неожиданности. На лбу выступила испарина, и он полез за платком, читая послание и короткую судьбоносную фразу в конце «Мы должны действовать». Значит, время действовать пришло. Церат коснулся груди, проверяя, на месте ли это. Сердце, на удивление, стучало так спокойно и размеренно, будто он собирался отойти ко сну, а не сделать то, что должен будет сделать. В дверь постучали. На пороге показался кто-то из шакалов-раберсов с любезной и омерзительной улыбочкой на самодовольной роже. Старые и преданные подпевалы халамеров. «Наместник Малкон, совет вот-вот начнется», — с почтением произнес юнец. «Мне выпала честь сопроводить вас». «Совет. Одно название, а не совет». Рамон сказался больным и не полетел на приму лично, но пообещал присутствовать на собрании удаленно. Как и Алон Гос, который обычно вообще игнорировал советы наместников. Старик Огар мертв, и на Нуслайте кипят предвыборные волнения. Остается сам император, жирный Шепрос Холл, слащаво-приторный Вебс Нувал и он. Церат Малкон. Человек, потерявший все, кроме любви. Ему вдруг захотелось увидеть Фиалу, оставшуюся вместе с Майзером на Ливне. Захотелось еще раз прошептать ей на ушко какую-нибудь милую глупость. Церат стиснул зубы и еще раз перечитал сообщение. «Мы должны действовать». Он поднял глаза на Раберса и кивнул. «Я готов». Время пришло. Аша Риддина, 19-й день. «Я хочу, чтобы ты жила, Гиан, но я не стану с тобой разговаривать», — безразличным тоном произнес Шорс Нутан и замолчал. Это случилось 3 дня назад, сразу после того, как тактик добрался до встроенного маяка, разворотив панель управления, и разломал его несколькими ударами кулака в бронированной перчатке. Командир дредноута Светлый не заметил старта спасательной капсулы. Или не захотел замечать, кто знает. Но факт остался фактом. Корабль за ними не вернулся. И Аша с удивлением поняла, что свобода — это, оказывается, не просто слово. Что существует такое чувство — свобода, и оно способно пробудиться, даже когда твоя новая вселенная — это стальная консервная банка 3 метра вверх, 3 метра в бок и все. В ее новой вселенной дышалось комфортнее, чем в старой. Впервые за много лет ей не нужно было притворяться, и первый день ушел только на осознание этого факта. Аша улыбалась, Аша плакала, смеялась, вспоминала, рассказывала молчаливому товарищу разные истории из прошлого, пытаясь уловить хоть тень эмоций на его лице. Вокруг их крошечного оазиса царил холод пограничной системы. Перевалочный пункт цивилизованного мира. Несмотря на большое число пересекающихся маршрутов, транспортные пути между Салакерской системой и Прагхатом, торговые жилы, шахтерские трассы, здесь было пустынно. Слишком близко от этих мест зловещая глубина и таинственные забытые системы, и многие экипажи старались путешествовать через более спокойные сектора галактики. После колонизации раздора тут стало чуть тише и свободнее, а пиратские банды поутихли, напуганные регулярными рейдами военных, но уверенность так и не вернулась в сердца торговцев. Шорс Нутан сделал ставку на шахтерские корабли, курсирующие через эту систему между астероидным поясом и Прагхатом, и не прогадал. Безмолвный тактик, наверное, даже не догадывался, как помог загадочной подруге. Прагхат — планета госов, а госы были весьма дружны с Ваннерутом и его молодой женой. Их дружбу не могло испортить даже наплевательское отношение со стороны стойка Халамера, который к планете, удаленной от центра империи, питал странные чувства еще с тех пор, как казнил последнего наместника из Старлайтов. В принципе, что Алон Гос, наместник Прагхата, что его брат Орлан Гос, владыка корпуса Ярость Солнца, к своему императору особой любви не испытывали, но и к мятежу не призывали. Хотя у Аши не было уверенности в хитроватом Алоне. Если ему улыбнется удача, то, оказавшись на Прагхате, Аша может выйти на своих старых друзей, и те, несомненно, ей помогут. Абордажница Гианна всегда исчезнет, как когда-то растворилась в океане информации Лавур Ашериддина. Процедура сложная, рискованная, но безболезненная. Когда люди Шепроса вырезали из ее тела датчики калькуляторов и вшивали туда новую личность, она ничего не чувствовала, хотя помнила каждое движение подкупленных жрецов. Их окровавленные руки, их пустые скучающие лица и горящие глаза проклятого Холла, наблюдающего за операцией. О, Лоден, как же она ненавидела и боялась этого салакерского ублюдка, этого всевластного подонка, эту груду колыхающегося жира. Она до сих пор помнила тошнотворный запах, стоявший в операционной в тот день. Сладковатый, с примесью свинца и гари. Ее муж считал наместника Салакера своим другом. Он наивно полагал, что эта скотина поможет Аше, даже если могущественного супруга не окажется рядом. Как же он ошибался. Знал бы Ваннерут, какая судьба ожидает его жену и сына после священного похода в глубину. Аша надеялась, что госы не окажутся людьми такого же склада, как и Шепрос Холл. Еще одного предательства она не переживет. На сигнал бедствия откликнулся шахтерский корабль, и произошло это на четвертый день после побега. Все это время Шорс молчал, не реагируя ни на какие вопросы Аши. Его будто выключили. Был фанатик стоика, в котором вдруг проснулось что-то необъяснимое, и после минутного помешательства все вернулось на круги своя. И если бы не случайные взгляды, которые она то и дело ловила на себе, когда Нутан думал, будто женщина на него не смотрит, то Риддина могла поверить в то, что ей попросту показался тот человеческий проблеск в командире. Но если тактик абордажников видел ее внимание, то он как отключался. Аша пару раз отвесила ему пощечину, но Шорс не попытался защититься. Просто смотрел на нее мертвым безразличным взглядом, как на элемент обшивки. Что им двигало? Почему работа храмов дала сбой и в его случае? Зачем он помог ей? Вопросов у Аши было значительно больше, чем ответов. Но вскоре терпящих бедствия фанатиков подобрал древний шахтерский корабль из тех, что сошли с верфи едва ли не в прошлом тысячелетии, и Шорса поселили в соседнюю комнату, откуда он не вылезал до посадки. А у Риддины появился другой собеседник, и она на время забыла о тактике. Командовал посудиной хромой старый капитан из какого-то среднячкового рода на Прагхате, и лишних вопросов он благоразумно не задавал. Чем хороша была эта планета и ее сообщество, здесь любопытство старались не проявлять. Каждый живет своей жизнью. Можно помочь, проходя, но вникать в чужие проблемы? Зачем? Неужели своих бед мало? Бригада шахтеров из своего жилого отсека почти не показывалась, несмотря на то, что слух о женщине по кораблю пролетел быстрее ветра. Второй слух, что гость из фанатиков стойка, мигом успокоил все волнения мужчин, истосковавшихся по женскому телу. «Пусть себе летит, куда ей надо, а мы тут посидим. Выпьем, как следует, решили они, и избавили Ашу от своего общества». Так что вечера у Риддины проходили в уютной капитанской каюте с бутылкой хорошего нуслайтовского вина и за разговором ни о чем. Обязательно ни о чем. Хромой старик внимательно следил за тем, чтобы их беседа не касалась ничего политического или загадочного. И Аша была благодарна ему за этот отдых. Гражданский космопорт Радигара, одного из основных городов Пракхата, встретил ее дождем, но спускаясь по трапу на мокрую дорожку, ведущую к терминалам, Аша все равно чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Шор Снутан шел следом за ней и по сторонам, разумеется, не оглядывался. Космопорт здесь был небольшой, судов на 10. Сейчас Аша насчитала 5 кораблей, 3 из которых не взлетали, судя по их внешнему виду, лет 15. После убийственного указа стойка многое на Пракхате изменилось. Кто-то разорился, кто-то сменил деятельность. Некоторые рода, вроде владельца шахтерского кораблика, еще пытались удержаться на плаву, но большинство в космос не смотрели. Там для них ничего хорошего не ожидалось. У терминалов на абордажников посмотрели с удивлением, но вопросов никто задавать не стал. И даже охрана лишь проводила вооруженных фанатиков внимательными взглядами, и все. Пракхат есть Пракхат. В некоторых его городах по улицам можно свободно разгуливать с оружием, даже будучи гражданским человеком, совсем не связанным с корпусами или храмами. У выхода в город Аша остановилась. В своей броне фанатика с разрядником за плечом она чувствовала себя белой вороной. «Куда ты сейчас, Шорс?» — дождалась она товарища. Вопрос сорвался с языка сам собой, но Нутан вдруг ответил: «В храм». Аша обернулась, посмотрела в безразличные глаза тактика. «Зачем?» «Я нестабилен». «Я собираюсь в комендатуру. Здесь же есть комендатуры?» Риддина почувствовала себя неловко от уродливого «нестабилен». «Гребаный робот». По стеклянным дверям бежали ручейки дождя, размывая силуэты домов. Здесь редко светит солнце, но Аша любила города Пракхата больше, чем убогие муравейники Примы или зловещие цитадели Салакера. На Нуслайте и Ливне она никогда не была, но догадывалась, что сердце все равно останется здесь. «Да», — ответил Шорс и шагнул вперед, в дождь. Аша проводила его взглядом. «Чужие они здесь. Совсем чужие. Все эти выпирающие наплечники боевого скафандра, все эти побрякушки на поясе, вмятины на керасах, царапины на поножах и огромные разрядники за спиной — это все из другого мира. Того, который на много лет стал для нее единственным, и нужно было приложить много усилий, чтобы хотя бы поверить в существование других вселенных». Риддина мечтала сбросить с себя тяжелую броню и переодеться во что-то иное. В платье. Святой Лоден, она бы полжизни отдала за шанс просто пройтись по этому городу в платье. Лязгая сапогами по мостовой, фанатики вышли под дождь. От площади в город уводило несколько дорог. Непогода разогнала гуляк и прохожих, отчего Радигар показался вымершим. Вышки редких небоскребов царапали черные скопившиеся над ними тучи. Шорс зашагал вперед, не раздумывая ни минуты. Шлем скафандра он закрыл, чтобы защититься от дождя. «Что значит нестабилен?» — догнала его Аша. Они плечом к плечу шли по узкой улочке, где с трудом смогут разминуться 2 автомобиля, и в душе Риддины что-то радостно пело. С обеих сторон вверх уходили монолиты невысоких домов. Здесь не было той головокружительности, присущей Приме, но зато и солнце, если и появлялось над городом, то светило всем, а не только аристократии. Святой Лоден, как же она, оказывается, скучала по Пракхату, по его мрачным, но таким любимым закоулкам. В Радигаре Аша до сегодняшнего дня не была ни разу, но архитектура тут ничем не отличалась от других городов забытой империи и планеты. Такое чувство, будто каждый дом ей знаком, каждое окошко. «Я чувствую себя не целым», — загадочно пояснил тактик. «А каким?» Шорс на ходу повернул к ней голову. В его глазах проскользнуло удивительное выражение. «Ирония?» «Не целым, Гиан». «Меня зовут Аша». «Я знаю, Гиан». Ты хочешь вернуться в отряд, вдруг поняла Аша? Да. Несколько минут они шли молча, и Реддина постоянно поглядывала по сторонам, надеясь обнаружить хотя бы один терминал с картой города. Им нужна военная комендатура. Там она просто свяжется с кем-нибудь из офицеров и постарается добраться до ГОСа. Будет трудно, но возможно. Тебя убьют, Шорс. Уничтожат. Тебе нельзя возвращаться, наконец, сказала она. Он не ответил. В убийстве жреца обвинят тебя, а не меня, попыталась Реддина. Я не боюсь. Я фанатик. Ты дурак, вдруг обозлилась Аша. Действительно, кукла. Шорс никак не отреагировал на ее слова. Он уверенно шагал посреди пустынной улицы, и Аша вдруг отметила странность происходящего. Почему нет машин? Это же припортовый район, здесь же постоянно крутятся тягачи всех форматов. Что-то случилось? На одной из улочек, примыкающих к их дороге, Аша разглядела информационный терминал и свернула к нему. Шорс безмолвно последовал за ней, не пытаясь сократить растущее между ними расстояние. Голубоватый стенд терминала переливался красками, приглашая поучаствовать в каком-то очень важном празднике на площади Экзархов. Аша остановилась перед монитором, ткнула в экран пальцем, пролистывая рекламные заставки в поиске карты. Позади остановился Шорс. «Так, где же это?» Кривцунские верфи набирают персонал в сторону, устаревшее поздравление с годовщиной единения в сторону, бесплатная консультация клирика мира из храма Медикариума в сторону. Сзади послышался шелест двигателей, и на улочку вывернул автомобиль. Аша бросила на него быстрый взгляд и моментально забыла о терминале. Кто ищет, тот всегда найдет. К фанатикам ехала машина с военной маркировкой. Не доезжая до солдат 60 метров, броневик остановился, и сквозь шум дождя послышался голос: «С вами говорит старший тактик Ярости Солнца Гатара Урилос. Прошу вас не совершать резких движений, поднять руки и не сопротивляться сопровождению». Аша уловила нотки удивления в речи невидимого бойца, переглянулась с Шорсом и медленно повернулась. Подняла руки вверх. Рядом безразлично последовал ее примеру Инутан. «Спасибо», — прокомментировал это Аурилос. Из броневика вылезло двое солдат с пулевым оружием в длинных желто-красных, цвета корпуса, непромокаемых плащах и без единого элемента доспеха. Патрульная жизнь небольшого городка не располагает к постоянной бдительности. Бойцы неторопливо с осторожностью приблизились к фанатикам. По сравнению с ними абордажники, закованные в боевой доспех, казались просто огромными. Шорс переступил с ноги на ногу, и идущий первым солдат нервно уставился на него через прицел. «Не двигайся!» — мрачно предупредил он абордажника. Тот никак не отреагировал на его слова, будто и не услышал, но слава Лодену и провоцировать яростников не стал. Аша чувствовала, какие волны исходят от обоих солдат. Их можно понять. Здесь далекая провинция. Здесь испокон веков охраняет покой только один корпус — Ярость Солнца, если не считать размазанных по всей империи триумфаторов. Появление в небольшом городке двух фанатиков Стойка из примского корпуса имперских карателей — это действительно событие. «Я Лавур Аша Реддина. Мне необходимо связаться с Орланом Госом, владыкой Ярости Солнца». Один из солдат не удержался от улыбки, а второй с подозрением поинтересовался: «Лавур среди фанатиков?» «Я прошу просто передать эту информацию вышестоящему офицеру. Я Аша Реддина». Даже когда оба разрядника и энергетические тесаки абордажников перекочевали в руки яростников, те не успокоились. Громилы в боевых доспехах по-прежнему являли собой опасного соседа. «В комендатуре разберутся, кто вы и откуда», — наконец сказал старший из бойцов. «Прошу к машине». Их усадили в огороженный отсек, как диких зверей, и как только фанатики оказались заперты, яростники расслабились и теперь поглядывали на гостей без злобы с любопытством. Старший тактик Аурилос оказался чрезвычайно худым мужчиной со впалыми щеками и тусклым взглядом. «Я прошу просто донести до ушей владыки, что Аша Реддина прибыла на Прокхат. Это очень важно, поймите», — попыталась еще раз она, понимая, как нелепо должно быть выглядят ее потуги. Старший тактик посмотрел на нее печальными глазами, тяжело вздохнул, но ничего не ответил. «События государственной важности. Яростники переглянулись. Все, кроме их командира. «Жизнь в империи может резко измениться, если вы не передадите мои слова. Поймите же, империя в опасности!» — развивала тему Аша. Броневик дернулся и покатил по улочкам Радигара. «Жизнь уже изменилась», — трагичным голосом сообщил бледный Аурилос. В первый миг Аша подумала, что он над ней издевается, но в глазах старшего тактика не было и намека на веселье. «Да уж», — хмыкнул один из солдат, скривился, как от зубной боли, и уставился в окно. «Что-то случилось?» — напряглась Аша. «Вы разве не знаете?» — искренне удивился печальный яростник. «Серьезно?» «Мы потерпели аварию в пограничной системе неделю назад. Нас подобрал шахтерский корабль «Светлая Диана», и мы только сегодня прибыли в город. Что мы можем знать?» — сдержанно возмутилась она. Старший тактик покачал головой, глядя куда-то в пустоту, и следующей фразой просто убил Ашу. «Император убит. Наследник убит. Династия Халомеров прервалась. Род Рамонов заявил о своем праве на престол. Алон-Гос поддержал его решение. Рода Нувалов и Холов опротестовали. На Нуслайте вспыхнул мятеж, скорпы отказались поддерживать оба новых режима, и золотые тараны покинули систему Примы в неизвестном направлении». Аша не нашла слов. «Глубина ее заглоти. Если прервалась ветка стойка, то это значит, что законным императором должен быть либо ее муж, либо ее сын. Она, получается, императрица?» «Как это случилось?» — выдохнула Аша. «На совете его застрелил Церат Малкон, наместник Раздора. Говорят, что убийцу наускивал Майзер Рамон, но сам он на совете не был, и подробностей никто не знает. А мы, выходит, поддерживаем Майзера», — грустно хмыкнула Урилос. «Вы действительно ничего не знали?» Аша потрясенно покачала головой. «Вот и мы удивились, что каратели уже прибыли». «Мне срочно нужно связаться с кем-нибудь из госов. Хоть с Орланом, хоть с Алоном. Теперь это стало еще важнее, чем раньше», — взмолилась Аша. «Поживем, увидим», — пожал плечами старший тактик и посмотрел в окно на дождь. «Я даже не знаю, что теперь может быть важным. Как-то странно получилось. Только что были солдатами императора, а тут нежданно-негаданно оказались сепаратистами». В словах яростника сквозило обиженное горечь и искреннее недоумение. «Ты участвовал в заговоре?» — вдруг обратился он к одному из солдат. Тот криво усмехнулся. «Вот и я не участвовал. А выходит, все одно. Заговорщики мы с тобой». Аша еще несколько раз просила связаться с госами. Умоляла как старшего тактика в броневике, так и старшего тактика в здании комендатуры, который внимательно проследил, чтобы с фанатиков стащили доспехи и надежно заперли пленников в свободном и давно пустующем карцере. Тщетно. Обоих командиров больше занимала сложившаяся вокруг их планеты обстановка, чем просьба ненормальной женщины. Но Риддина не сдавалась. Она барабанила в дверь, она кричала охранникам, что от их молчания они же и пострадают. Может быть, стоило признаться в том, что она императрица? Лоден свидетель, как же дико это звучит. Что у нее есть сын? Но звериное чутье подсказывало Аше, нельзя раскрывать все карты. У нее в руках оказался последний козырь, который сработает только наверху. Ведь лишь знатные рода могут успешно разыграть партии подобного уровня. К исходу первых суток, проведенных в карцере, когда она уже начала отчаиваться, обшарпанная дверь неожиданно отворилась, и на пороге оказался невысокий, облысевший мужчина средних лет, с усталым, но все еще цепким взором, в котором светилась надменность и талика злобы. Орлан Гос собственной персоной. «Глубина, меня забери!» Из его взгляда исчезли нехорошие огоньки. Наверное, он ждал, что увидит самозванку. «Аша? Аша Риддина? Это действительно ты? Я был уверен, что это чья-то глупая шутка». «О, Лоден милосердный! Орлан, как же я рада!» — улыбнулась Аша. Ноги ее предательски подкосились, и она прислонилась плечом к стене. «Я был уверен, что ты погибла!» Владыка Ярости Солнца выглядел потрясенным. «Шепрос Холл сказал, что тебя убили наемники Рамона!» «Пустая глубина, ты каратель? Давно? Как ты здесь оказалась? Что произошло?» «Это долгая история, Орлан». Он, наконец, справился с удивлением, взял себя в руки. «Не думал, что когда-нибудь тебя увижу, Аша!» Гос встрепенулся. «Впрочем, довольно. Собирайся, Аша. Твоего приятеля сейчас тоже выпустят, раз такое дело. Ты вовремя здесь оказалась. Еще день и не застало бы ни меня, ни моего корпуса». «Почему?» Губы Орлана скривились, в глазах плеснулся болезненный огонек, будто он вспомнил о чем-то нехорошем. «Алон заигрался в политику», — выдавил из себя Гос. «Но ярость солнца не станет сражаться на стороне Рамонов. Мы уходим с планеты». «У меня есть сын», — тихо сказала Аша, и владыка вздрогнул, мигнул пару раз и переспросил: «Что?» «У меня и Ванерута есть сын. Мы должны представить его калькулятором». «Аша, ты понимаешь, что это значит?» — взволнованно улыбнулся Орлан. «Где он? Мы должны сделать это как можно быстрее. Мы можем остановить надвигающуюся войну. Скорпы подняли мятеж и покинули системы, лояльные новой власти. На Нуслайте идут бои между политическими блоками, хотя там, скорее всего, все быстро закончится, как только высадятся черные шлемы или стражи смерти. Рамоны хотят заявить калькуляторам право новой крови, но тоже собираются сделать и Нувалы. Империя вот-вот развалится. Если мы успеем представить наследника... Где он, Аша?» Реддина опустила взгляд, и Гос разочарованно выдохнул. «Он не здесь? Не на Прокхате? А где?» «Черномол. У жрецов». Орлан в сердцах сплюнул. «Проклятье! Как он там-то оказался?» «Не спрашивай меня. Спроси Шепроса Холла», — зло прошипела она, вспоминая дряблые губы салакерского ублюдка и его надменную улыбку. «Нашего союзничка». «Холлы знают?» Оказывается, у него остались еще силы, чтобы удивиться. «Проклятье! Аша, собирайся, у нас мало времени». Ланс Гарбандер. Ночь с 19 на 20 день. Броневик уткнулся красной тупой мордой в дерево, метрах в 10 от дороги. Поросший мхом ствол треснул от удара, и теперь из него сочился тошнотворного вида сок. Гусеницы вездехода перелопатили землю, превратив ее в грязное месиво. Один из лобовых прожекторов был разбит, но больше никаких видимых повреждений Ланс не обнаружил. Справа от машины прислонился к гусенице мертвый каратель с оторванной головой. «Сколько крови!» — буркнул Борода и присел рядом с командиром, косясь на покойника. Ланс кивнул, соглашаясь. Засохшие брызги смешались на борту вездехода с грязью раздора, и казалось, будто броневик целиком покрыт темной запекшейся коркой. Солнце садилось, и из-за алых лучей, пробивающихся сквозь кроны деревьев, лес тоже приобрел кровавый оттенок. Гарбандер прикрыл глаза, настраивая чувствительность микрофона. Вслушался в зловещий лес. Вроде ничего подозрительного. Птица только кричит какая-то. Тоскливо так кричит. «Он вообще рабочий?» — с недоверием спросил Манал. Ланс дернулся, убавляя ударивший по ушам звук, и гневно посмотрел на приятеля. Тот, положив дуло разрядника на плечо, открыл забрало шлема и свободной рукой отер пот со лба. Вид у земляка был усталый. «Я не знаю», — торопливо сказал Море, прячущийся за спиной Гарбандера. «Старший тактик Ребрат говорил...» Ланс отмахнулся от нервного солдата, как от назойливой мухи. «Вот ведь заладил. Старший тактик говорил, Лавур говорил, тактик говорил. Все говорили, а он, Драк Море, человек подневольный и ничего не знает, получается. Надо как-то ответственнее быть, что ли. Ладно, все равно проверять будем утром. Зима, сообщи основной группе, чтобы подтягивались». «Слушаюсь». Ланс сел прямо на землю, вытянув ноги, запакованные в ненавистный уже доспех, и зажмурившись от удовольствия. Измученные мышцы с восторгом отнеслись к идее хозяина. Сегодня десантники Кровавого Мора прошли больше 60 километров, и последний из них Гарбандер уже изнемогал от желания увидеть злосчастный броневик, которому отряд Фаба Гуре нашел уже четверо суток, пробираясь через такие буреломы, что страшно становилось, потому что двигаться по дорогам было слишком опасно. Несколько минут Ланс приходил в себя, слушая птичий перезвон в джунглях и наслаждаясь удаленностью от основного отряда. Последние 4 дня алая группа постоянно шла на пару километров впереди остальных, проверяя дорогу. Требование Фаба, разумеется. И слава Лодану! Лансу очень не хотелось его видеть и